самом нормальном состоянии. И был забор, дощатый невысокий заборчик. «Она там», — сказал Иван. «Обождите, присядем. Вот сюда, над овражком. Я говорил вам, моей мечтой была машина машин, универсальная машина. Думал я о совершенном орудии, надеялся я в одном небольшом аппарате сконцентрировать сотни различных функций. Да, мой друг, прекрасная, благородная задача. Ради этого стоило стать фанатиком. У меня была мысль укротить мастодонта техники, сделать его ручным, домашним, дать человеку такой рычажок, простой, знакомый, который не испугал бы его, был бы привычным, как дверная задвижка. «Я ничего не понимаю в механике», — молвил Ковалеров. «Я боюсь машин. И мне удалось. Слушайте меня, Ковалеров. Я изобрел такую машину». Забор манил, и, однако, вероятнейше допускалось, что никакой тайны нет за серыми обычными досками. Она может взрывать горы, она может летать, она поднимает тяжести, она дробит руду, она заменяет кухонную плиту, детскую коляску, дальнобойное орудие. Это сам гений механики. Отчего вы улыбаетесь, Иван Петрович? Иван поигрывал уголком глаза. Я цвету. Я не могу говорить о ней без того, чтобы сердце мое не прыгало, как яйцо в кипятке. Слушайте меня. Я наделил ее сотней умений. Я изобрел машину, которая умеет делать все. Понимаете ли вы? Сейчас вы увидите, но... Он встал и, положив ладонь на плечо Ковалерова, торжественно сказал: «Но я запретил ей. В один прекрасный день я понял, что мне дана сверхъестественная возможность отомстить за свою эпоху. Я развратил машину, нарочно, назло». Он рассмеялся счастливым смехом. «Нет, вы поймите, Ковалеров, какое великое удовлетворение, величайшее создание техники я наделил пошлейшими человеческими чувствами. Я опозорил машину, я отомстил за мой век, давший мне тот мозг, который лежит в моем черепе, мой мозг, придумавший удивительную машину. Кому ее оставить? Новому миру? Они жрут нас, как пищу. 19 век втягивают они в себя, как удав втягивает кролика. Жуют и переваривают. Что на пользу, то впитывают. Что вредит, выбрасывают. Наши чувства выбрасывают они. Нашу технику впитывают. Я мщу за наши чувства. Они не получат моей машины. Не используют меня. Не впитают моего мозга. Моя машина могла бы осчастливить новый век сразу, с первых же дней его существования, ввести в расцвет техники. Но вот они не получат ее. Машина моя — это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся. У них слюнки потекут, когда они увидят ее. Машина, подумайте, идол их, машина, и вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой. Идемте, я покажу вам. Она, умеющая делать все, она поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, и старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны. Я сделал это. Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. И я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния. Имя Офелии. Самое человеческое, самое трогательное. Иван повлек Ковалерова за собой. Иван приник к щелке, выставив на Ковалерова лоснящийся медный зад, не дать не взять две гири. Быть может, действительно влияла жара, непривычная захолустная пустота, новизна ландшафта, неожиданного для Москвы. Быть может, действительно сказывалась усталость.